столько всего нужно тебе рассказать. Просто не терпится. Что с тобой? Устал немножко. Надеюсь, ты не в миноре? Такой уж день минорный. Сегодня день замечательный. О, пришел. Па, а у тебя в магазине есть Пикс? Кернфлекс? Конечно, есть, Ален. Принесешь нам несколько коробок, ладно? Это те самые, где надо вырезать мне маску Микки Мауса. Не великоват ли ты для Микки Мауса? Расскажите папе, что вы собираетесь делать. Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на сочинение «Я люблю Америку». Ой-ой-ой. Представляешь, первая премия – поездка в Вашингтон. Встреча с президентом. Ой. И родители тоже. И родители? Да. И вагон всяких других премий. Прекрасно. А о чем речь? Что от вас-то требуется? Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку». Кто получит премию, тех будут показывать по телевизору. Блеск. Блеск. Скажешь плохо? Поездка в Вашингтон, гостиницы, театры, к президенту и мало ли чего еще. Да мало ли. Скажешь не блеск? Я скажу, а школа? Это летом. Премия объявят 4 июля, в День независимости. Ну что ж, тогда пожалуйста. А на самом деле, что вы любите, Америку или премию? Ой, слушай, отец, не портим удовольствие. Я просто хочу отделить Корнфлекс от Микки Мауса. Они все валят в одну кучу. Папа, а где это можно взять? Что где взять? Ну, вроде, кто чего об этом писал. У твоего прадеда было много хороших книг. Они на чердаке. Какие? Про чего там? Ну, например, «Речь Линкольна», можешь полистать. Тора, или Уолтера Уитмена, или Эмерсона. Да и Марка Твена, они все там на чердаке. Папа, ты сам их читал? Твой прадед был мой дед. Он читал мне вслух кое-когда. Ты поможешь нам написать сочинение? Тогда они будут не ваши. А можно мы пойдем на чердак? Посмотреть книги. Если не забудете погасить электричество. Ну, ты рад? Что они будут участвовать в конкурсе? Конечно, рад. Пусть только займутся этим как следует. Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи гадала на меня 3 раза подряд, потому что у нее никогда так в жизни не было. 3 раза. Я сама видела, какая шла карта. О, Господи. Сначала послушай. Ну вот, ты знаешь, что она мне нагадала? М? Никогда не догадаешься. Ну, ну попробуй. Мэри, я тебя предупреждаю. Предупреждаешь? Вот если бы ты знал, мое богатство... Это ты. Невелико богатство. Что ты сказал? Я сказал, невелико богатство. Нет, это ты так думаешь. А карты думают совсем по-другому. Она 3 раза подряд раскладывала. Карты думают. Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. И это скоро сбудется. Какую карту она не выкладывала, все деньги и деньги. И ты разбогатеешь. Мэри, дорогая, прошу тебя, остерегись. Ты выгодно поместишь деньги. Какие деньги? Деньги моего брата, какие еще? Нет, этих денег я не трону. Ты сама это придумала или... Она ни словом не обмолвилась. В июле ты выгодно поместишь деньги. И с этого все и начнется. Она сказала, ваше богатство – это Итан. Он будет самый богатый человек. Какое она имеет право? Итан. Какое? Она просто интриганка. Ага, много ты смыслишь в интригах. Столкнешься с настоящей интригой вплотную, ничего не поймешь. Ай, Итан, знала бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть. У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. А какие люди, ты и в жизни бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или просто звонят по телефону, пытаются назначить свидание. Она называла тебе какие-нибудь имена? Не называла. Это тоже в ее пользу. Она только говорила про одного человека, что я бы и в жизни не поверила. Да вы, говорит, посидите, если вам сказать. По-моему, я знаю. Знаешь? Кто? Я. Вечно ты меня на чем-нибудь подлавливаешь. Сенсация. Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех. Ну, ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить, но это совершенно неподходящая тема для шуток. Я сделал еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина со всех сторон обставила меня ловушками по причинам, кроме нее, никому неизвестным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них. А почему ты не думаешь о будущем? У тебя будут деньги. Большие деньги. Неужели ты так любишь деньги, зайчонок? Люблю ли я деньги? Ну, пеняй на себя. Ты первый начал. Люблю ли я деньги? Нет. Деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. И мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других. Да-да-да, мне хочется высоко держать голову. И деньги послужат подпоркой для твоей головы. А в нашем городе, да и не только в нашем. Простой продавец из рода Хоуэлли – это всего-навсего простой продавец. Ты попрекаешь меня моими неудачами? Да, конечно, нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ну, что поделаешь. Но ты преподала мне урок, кроличий мой хвостик. Теперь я знаю, где достать деньги. Те самые, что повернут мою судьбу. Где? Ограблю банк. Пойди позови детей, у меня все готово. И вели им потушить на чердаке свет. Мне всегда не по себе в страстную пятницу. Еще в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве распятого. В эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Странное дело, почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше? У меня есть такое место. Это мое тайное убежище. У каждого, верно, есть такое. У края, занесенной илом и песком старой гавани, на месте причала Хоули, еще сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажен. Футах в 10 от угла там есть небольшой сводчатый проход. Отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое убежище. Меня всегда тянет туда накануне перемен. Больших перемен. Всякий раз, бывая в гавани, мысленно восстанавливаю старую гавань, лес мачт, подлесок, снастей, свернутых парусов. Я вижу своих предков, родную кровь. Кто тогда беспокоился, не срезать бы лишний лист капусты? Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой, дышал полной грудью. Заметь себе третий выступ Троицы на рифах. Угу. Заметил? Да. Теперь проведи от него черту до мыса Порти. Да. До высшей точки прилива. А, вон. Готово. А теперь отложи полкабельтова от этой черты. Вот там она и лежит. Вернее сказать, ее киль. Прекрасная Адер. Да, прекрасная Адер. Наша Сома. Наполовину наша. Она загорела на Рейне. Вся загорела до самой ватерлинии. Никогда не поверю, что это было дело случая. А вы думаете, что ее подожгли, сэр? Уверен. Но как же можно пойти на такое? Я бы не мог. Так кто же это сделал? Не знаю. А зачем? Страховая премия. Значит, и тогда было, как теперь. Да. Но должна же быть разница. Разница только в людях. Только в самих людях. В человеке вся сила. От него только все и зависит. начинается. Господи, надо спешить домой. Дэнни, ты меня ждешь? Ид, уж ты меня извини за беспокойство, но мне необходимо прополоскать мозги. Хватит. Спасибо тебе, Ид. Да, на это я смогу продержаться целый день. А может, еще и ночь. Дэнни, надо тебе бросить это. Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь. Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша за душой нет, Итан. Выслушай меня, Дэнни. С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. Помнишь нашу загородную усадьбу? Там, где сгорел дом? Ну? Где мы играли в прятки в погребе. Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя. Дэнни, ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь. Я не желаю продавать. Каждый год у меня отрезают по кусочку в счет налога. Но большой лук еще мой. А чего ж ты не хочешь продавать? Оттого. Земля это я сам. Это. Я Дэнни Тейлор. Пока она у меня есть, никакая сволочь не посмеет командовать мной, и никакая мразь не упрячет меня под замок. Понятно? Ну, послушай, Дэнни. Не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравучи, на! Возьми его обратно. Нет. Оставь себе. Ладно. Оставлю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не пил запоев. И помни мои слова. Мне лучше, чем тебе. Сегодня Христос мертв. Это бывает только один день в году. И вот сегодня такой день, Итан. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада. Но завтра дай срок. Пусть только наступит завтра. Завтра. Тогда увидишь, что будет. Извините, если побеспокоила. Да мне давно пора открывать. Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера? Нет-нет. У меня не каждый день бывают коммивояжеры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе. Кстати, за коммивояжера спасибо. Это была его идея. Но вы ее подсказали. Вам какого кофе? Все равно у меня всегда получается бурда, какой бы я ни заваривала. Привет, мистер Бейкер. Привет, Марджа. Итан, вы поразмыслили над моим предложением? Поразмыслил, сэр. И хотел бы поговорить с вами. Пожалуйста, Итан, когда угодно. В будни мне трудновато выбрать время, а вот завтра вы будете дома. Так значит, до завтра. Привет, Марджа. Пока, мистер Бейкер. А вы не теряете времени? А может, просто подчиняюсь судьбе? Вы перестали быть самим собой. Это с каждым случается время от времени. Ну, что послужило причиной, Ид? Может быть, мне надоело стоять за прилавком. Давно пора. Скажите, вам действительно по душе, Мэри? А почему вы спрашиваете? Вы с ней очень разные. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее. Я тоже. Везет же людям. Я знаю, что мне повезло. Не о вас речь, а о ней. Ну что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю. Как дела? Так себе, Альфио. В городе сегодня пусто. Торговать в Пасху мертвое дело. Что же вы не говорите, мальчуган? А мне показалось, ты этого не любишь. Напротив. Все разъехались. Когда вы перебрались из Сицилии сюда? Давно. 40 лет назад. И с тех пор ни разу там не были? Ни разу. А почему вам не съездить туда в гости? Зачем? И вам не интересно посмотреть? Да нет, не очень. Все теперь по-другому. Родные у вас есть? А как же? Брат и его дети. Что же вам? Совсем не хочется повидать их. Что это ты вдруг, а, мальчуган? Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии тепло. Может, там у вас поутихнут боли. Что с тобой случилось? А что? А ты сегодня не такой, как всегда. А, узнал одну приятную новость. Уж не собрался ли ты уходить от меня? Пока еще нет. Если бы вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь. А что за новость? Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое... Деньги? Не исключено. Так ты не думаешь уходить? Да нет же, черт возьми. Вы меня достаточно знаете. Разве я способен вас подвести? Слушай, тебя прям подменили, мальчуган. Что с тобой? Я же вам сказал, поезжайте, понянчите. Понянчите, бомбинос. Я теперь там чужой. Я не по делу. Просто собрался до понедельника в Монтек, вот решил зайти по дороге. Очень кстати. Мне как раз нужно вам кое-что отдать. Это вы зря. Я же сказал вам, что пришел не по делу. Возьмите. Как мне вас понимать? В наших местах так скрепляют договор. Возьмите, торги еще не окончены. Господи, неужели Вейланс предложил больше? Нет. Но кто же, черт побери? Бумажник я оставлю себе, он мне нравится. Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не снесусь с главной конторой. Ничего не предпринимайте до моего звонка. Господи, я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом. Я не намерен обманывать доверие хозяина. А чего ж, вы просто хотели увеличить ставку. Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами. А где Пикс? Нет Пикса. Добрый вечер. Подстригся? Нет, завитушка, я не стригся. А я тут совсем завертелась с приготовлениями. Приготовлениями? Ну, я же тебе сказала, к обеду придет Марджи. Что у нас на обед? Я хочу подобрать галстук под цвет мясного блюда. Жареные цыплята. Ну, ага, не узнаешь по запаху? Ой, узнаю, узнаю. Узнаю. Пап, можно посмотреть твой меч храмовника? Пожалуйста. Он в стенном шкафу в уголке. Как твое сочинение? Чего? Ты, вероятно, хотел сказать, я не расслышал папа. Я не расслышал папа. Я спрашиваю, как твое сочинение? А, сочинение, отлично. Значит, пишешь. Факт. Как ты сказал? Пишу, папа. А где Эллен? Почему не слышно ее? Она пишет то сочинение. А ты? Я пока обдумываю план. Можно мне задать один вопрос? Сочту за честь ответить. Верно, что на главной улице когда-то целых два квартала были наши? Верно. И что у нас были китобойные суда? И это верно. А где же они теперь? Мы их потеряли. Как так? Очень просто. Взяли, да и потеряли. Ты все шутишь. Это довольно серьезная шутка, если вскрыть ее смысл. А мы сегодня вскрывали лягушку в школе. Полезное занятие для вас, но не для лягушки. Какой из этих галстуков мне надеть? Синий, скажи, когда ты оденешься, ты бы не мог? Не нашлось бы у тебя минуты подняться на чердак? Если за делом, найдется и больше минут. Нет, правда? Правда. Ладно, я тогда пойду вперед, зажгу там свет. Ну, давай, давай. Помню, как в детстве, терзаясь непонятной тоской, я забирался на чердак и подолгу сидел там. Особенно там уютно в дождь. Все равно, чуть-чуть ли моросит или льет, как из ведра. А книги в мерцающих бликах света, детские книги с картинками. Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение. И таким образом многое в мире остается уделом детей. Больше заинтересованных в явлениях, чем в его причинах. У мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить. Кто здесь? Да я. И я хотел спросить тебя. Ты говорил, здесь, пожалуй, найдется подходящий материал. Какой материал? Ну, всякая там патриотическая музыка для сочинения. Вот что. Патриотическая музыка. Хорошо. Нравится тебе такой мотив? Как ни прекрасна жизнь, и как недорог нашему сердцу мир, но оковы рабства не слишком ли дорогая цена за это? Помилуй Бог. Не знаю, что решат другие, но для меня есть только один выбор – свобода или смерть. Ух ты! Нормально запущено. Здорово. Еще бы. В те времена были титаны на свете. А вот бы мне жить в те времена. Морские пираты. Ну да. Вот да, это да. Жизнь. Я бы захватил золото побольше и привез домой. Времена пиратства прошли, но дух, видно, жив и поныне. Какой дух? Богатеть без всяких усилий. А хорошо бы мне отхватить какой-нибудь приз? Вот именно, не выиграть, а отхватить. Да деньги все равно деньги, как бы они ни попали в руки. Не могу с этим согласиться. Все равно для денег, но не для того, кому они, как ты говоришь, попали в руки. А что тут плохого? Законом это не запрещено. Даже самые выдающиеся люди Америки. О, Карл, сын мой. Почему Карл? Тебе хочется быть богатым, Ален. Очень хочется. А что, думаешь, приятно жить без мотоцикла? А думаешь, приятно, если дома не то, что машины, телевизора даже нет? Просто ужасно. Вот отхвачу приз. Знаешь, что я первым делом сделаю? Ну что, например? Куплю тебе машину, чтобы у тебя кошки на душе не скребли, когда другие катят мимо. Спасибо тебе, Ален. Не за что, пустяки. Мне-то ведь все равно еще прав не дадут. Вот на этих полках, Ален, ты найдешь речи всех выдающихся деятелей нашей Родины. Очень советую тебе почитать их. Непременно почитаю. Желаю удачи. Привет, ну как? Маникюр? Светлым лаком мама позволяет. А у тебя ногти корявые. Да ну. Но чистые. Я их вычистил щеткой. Терпеть не могу, у кого грязные ногти, как у Алина. Может быть, ты вообще Алина терпеть не можешь? Ненавижу. Вот даже как. Ну что ж ты смотришь, убей его и дело с концом. Глупый папка. Ты, говорят, вовсю работаешь над сочинением. А, наябедничал уже. Ну как, успешно? Очень, вот увидишь. Я тебе дам прочесть, когда кончу. Польщан. Я вижу, ты принарядилась по случаю гостей. Ты про это старье? Ну, а теперь отодвинься немножко, хочу почитать газету. Когда ты разбогатеешь? В следующую пятницу. Нельзя ли поскорее? Надоела мне эта бедность. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Так. Эри, спасибо, обед был отменный. Я рада. Кофе, пожалуйста, Марджи. А кофе не отобьет у вас сон? Ничто не может отбить у меня сон. Даже я. Итан, позвольте мне помочь. Нет, нет, нет, нет, ни в коем случае, вы гости. Ну, хоть убраться стало. У нас это всегда делают дети. Они любят мыть посуду. Подумайте, какие молодцы. Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят, но не будем их задерживать, а то опоздают в кино. Ну, спасибо. Ну да, спасибо. Ямайский ром. Ого. Когда-то Хоули были моряками. Видно, очень старый. Старше нас с вами, даже моего отца. Итан, недовольна тебе? Нет, маленькая. Что если разложить карты в темную? Ну, а как же тогда читать по ним? Ну, тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете. Считается, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает. Впрочем, не знаю, попробуйте. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски. У меня есть преступная тайна о том, как я попала на Аляску. Аляска раньше принадлежала русским. Мы ее купили в России. Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь? Только для более опасных преступников. Для каких же? Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство. А что она делала? Накликала бурю. Так это что у вас наследственные способности? Накликать бурю? Нет, предсказывать судьбу, пожалуй, это одно и то же. Нет, вы шутите, это неправда. Колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства. У меня сохранились прабабкины бумаги, только там, конечно, все по-русски. Вы знаете русский? Знала, но почти все забыла. Может быть, и в наши дни колдовство самое тяжкое преступление. Мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала. Ну, только ты, пожалуйста, не вмешивайся. Все, все. Одну минутку. Как Марджи, идет мне шляпа хамон? Идет или нет? Она же пыльная. Ну, можно ли отбелить страусовое перо? Она стала совсем желтой. Наверное, можно. Мне хочется, чтобы Марджи погадала. А нам что делать? Сосредоточиться. На чем? По возможности, ни на чем. Ну? И на кого будем гадать? На Итана. Посмотрим. Сойдется ли со вчерашним? Светлые волосы, голубые глаза. Вам еще нет 40? 40. Снимите. Снимаю. Так. Так, и вот это вам для покрова. Вторая поперек. Первая, это вам для креста. Третья сверху, это вам для венца. Четвертая снизу, это вам для опоры. Это что было, это что будет. Для вас, для дома, что ожидается, как сбудется. Что это? Человек, повешенный за ноги. Что это? Неплохо, если сбудется. Ну, это может означать спасение. А про деньги тут есть? Да, есть. Не могу. Ой. Бывает иногда. А вы что-то увидели в картах? О чем не хотите говорить? Да нет. Пожалуйста, я скажу. Однажды совсем еще девочка, я увидела, как змея меняет кожу. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли. И вместо них я увидела ту самую змею. Частью в старой коже, частью в новой. Ну вот, понимаете, как хотите. Ой-ой-ой-ой-ой. С вами такое уже бывало? Да. И так же непонятно к чему? Мне непонятно. И всегда змея? О, нет, не всегда. Мне пора домой. Да, Итан вас проводит. Ну, пусть и не думает. А чего же я с удовольствием? Держите его при себе, да покрепче. А то как бы его не увели. Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы меня еще позовете. Не сердитесь за гадание, Итан. Ну, увидимся завтра в церкви. Нет, я еду в Монтек до понедельника. Такую сырость, холод. Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи. Bye-bye.